Глава 11. Свет миру. Каждый христианин – свет миру, негасимый и неистощимый, подобный свету Христову. Этот свет загорается в преображенном духе христианина, когда он отвергает свой эгоизм и приподнимается над непрестанно волнующимся морем мирских мыслей. Для того, чтобы этот новорожденный благодатный дух взлетел в царство вечной истины, необходимо извлечь из мира порабощенный и запутавшийся в помыслах горделивый ум, уподобившийся крикливому павлину, попавшему в силки злохитрого и коварного ловца душ человеческих. Как степной жаворонок, прежде чем взлететь в высокое небо, старательно чистит и отряхивает свои перья, так благословенный молитвенник перед полетом в небеса Царства Христова должен очистить свое сердце от всех страстей и отряхнуть свой ум от грязных и прилипчивых помыслов. Для облегчения понимания собственного спасения желательно прилепиться к опытному духовному наставнику, обретшему богопознание. Это подобно тому, как в недрах горы скрыта вода, но даже зная это, такой водой не напьешься. Однако она пробивается из горных недр в виде родника, и туда приходят люди, чтобы напиться этой воды и утолить свою жажду. Таково же и общение с богопросвещенным духовником, этим родником живой благодати, к которому нужно приходить с открытым сердцем, дабы очиститься и омыться в исповеди и покаянии у ног такого старца. Когда твое сердце и сердце старца станут единым духом, тогда, где бы ты ни был, ты будешь ощущать, что находишься в неразрывном единении со своим наставником. Это трудно передать словами, но можно ощутить лишь живым и преданным сердцем. Такая духовная связь устанавливается не на какое-то определенное время, но всецело переходит в вечность, принадлежа навсегда уже Царству Христову. Находиться рядом со старцем – это значит находиться в Боге. Некогда и мы, новопостриженные монахи, вместе со старшими братьями и с убеленными сединами духовниками приходили в келью старца, благословенного архимандрита Кирилла Павлова, и в благоговении собирались вокруг него, когда он читал вслух Евангелие и апостол. В келье тогда воцарялась такая живая и благодатная тишина, что нам казалось, будто мы находимся рядом с воскресшим Христом, говорящим с нами лицом к лицу. Даже потом, в течение оставшегося дня, душу не покидала эта удивительная благостная тишина, кротко и незримо преображающая и обновляющая ее, устремляя сердце прочь от этого мира. Мир сам по себе никогда не сможет поймать тебя, если ты не думаешь о нем. Именно мысль, подобно электрической цепи, подключает тебя к миру. В непрестанной молитве, объединив ум с сердцем и совершенно оставив все мысли, ты полностью оставляешь мир. Ум, живущий лишь именем Христовым и не имеющий мыслей, недоступен для мира. Он не может увидеть душу, укрывшуюся от него божественной благодати. Все, что тебя окружает, весь этот мир, который ты видишь вокруг себя и ты сам, сформированы и отобраны твоим умом. Бог дал тебе существование, дух, душу и тело, которые ты должен был преобразить в свет. Но ты завернул свой ум, словно в темное покрывало, в вещи и образы, которые страстно возлюбило твое сердце. Ты все оплел своими мыслями, словно паук липкой паутиной. Всякий предмет и всякую вещь и всякого человека. И закоренелые привязанности разрывают твое сердце в клочки, не давая ему опомниться. Ты словно дикий селезень, чья родина – привольные озера, чей путь – синее небо в облаках, отбившийся от стаи и приземлившийся на лужайке, не заметил силков охотника и стал легкой добычей. Теперь его лапы связаны, и последний путь его – на кухню, где уже разжжена печь. Такова участь всякой души, утратившей связь с Богом и устремившейся порезвиться на лужайках этого беспощадного мира. Рождение – это начало земных мытарств, исход – начало потусторонних мытарств. Почему теперь же, ни медля, ни мгновения, не устремиться умом ко Христу, чтобы милосердный Господь развязал адские путы на руках и ногах твоих и на твоем сердце? Нельзя жить бессмыслицей повседневного существования. Жизнь – это непрестанный поиск души, поиск ее истинного бытия во Христе. Жизнь без душевных страданий, без боли и без разочарований, без однообразного и изматывающего мышления, высасывающего все ее душевные силы. Это именно то состояние вечного блаженного бытия, о котором Бог сказал «Я есмь». И Христос есть путь и дверь, и истина к этому жизнеутверждающему «Я есмь». Невозможно заполнить сердце безблагодатными мыслями, враждебными Богу и самому человеку, и потом до самой кончины ожидать спасения. Мысли непостоянны и ложны. С ними никогда невозможно жить по воле Божией, но лишь по воле человеческой. Греховные мысли не хотят подчиняться Богу, потому что не могут этого делать. Освободи себя от мысленной толчии, и благодать сама спасет тебя и просветит тебя, подобно тому, как солнечный луч заглядывает утром в твое окно. Ум должен быть целиком и полностью наполнен и пропитан Христом. Но для него нужно очистить место в своей душе от всего мысленного хлама и всякого непотребства. Полное отречение от мыслей и есть жизнь по воле Божией, жизнь по его благодати. Эгоистические мысли приходят только для того, чтобы привязать нас к миру, который есть ложь. Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства. Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих. Ветхий человек – это и есть левое сердце человека, плененное греховными эгоистическими помышлениями. Уничтожением мысленного эгоизма создается новое сердце нового человека во Христе. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» – Псалом 50, 12 стих. Таким образом рождается новое правое сердце, в котором начинает пребывать жизнь вечная, а старое левое сердце отмирает. Жизнь вечная – это божественное «Я есмь». Когда ты постоянно помнишь о Боге, ты соединяешься с Ним. Тогда ты спасен им, существуя им и неотделимо пребывая в Нем. Но как только ты переводишь внимание на этот мир, ум захватывается миром и теряет память о Боге. Это есть отпадение от божественного бытия и является душевной смертью. Как только ты начал думать, ты заблудился и продолжаешь блуждать в своем заблуждении, думая, что необходимо думать, чтобы правильно действовать. Все подобные импульсивные поступки от головы своей «я» ошибочные, поскольку продиктованы твоим ветхим, греховным левым сердцем. Все это – левое действие. Только тогда, когда ты действуешь с молитвой, которая возвращает тебя в твое духовное новое сердце, ты понимаешь, что такое правильное действие, исходящее из чистого правого сердца. И это есть благодатное действие, полностью правое, согласное с волей Божией, согласное с велением Святого Духа. Так происходит твое вразумление. Ты приходишь в разум Христов, ты учишься поступать правильно, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Псалом 93, 15 стих. Вещи мира сего подобны клубящимся облакам. Приблизились, окружили тебя и в то же мгновение исчезли в пространстве. Когда мир кажется тебе прекрасным и хорошим, ты хлопаешь в ладоши, с досадой отмахиваясь от поисков спасения. Тогда появляются недомогания и болезни. Бог непрестанно стучит в эту дверь. Всякая болезнь – это прямой призыв Бога к твоему спасению. Поэтому все внешнее, мирское – это разочарование. Снова и снова. Однако каждое разочарование неизбежно притягивает тебя к поискам спасения, к поискам духовной свободы. Эту свободу сердце находит только во Христе, когда предаст ему всего себя. В такое свободное сердце приходит та небесная радость, о которой сказал святой апостол: «Всегда радуйтесь». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. «Доверь все Богу, и радость никогда не оставит тебя».